путешествия, быть повсюду, глядя в телеэкран, отличаться, отвечать на приветствие, знать, где север, иметь хобби и тайный карман. Обязательный минимум для обывателя, плюс несколько книг в твердых обложках, на всякий случай брать всем подряд и почаще бывать понарошку. Рекламе изменять жене, фотографироваться, спорить о главном, быть в курсе дела, быть в стороне. Обязательный минимум для обывателя, плюс знание собачьих пород, и на всякий случай время от времени пытаться решать кроссворд. Пытаться решать кроссворд. Пытаться решать кроссворд. Пытаться решать кроссворд. Пытаться решать кроссворд. Задумываюсь, зачем зеленеет, запряженная запредельными, за зеркальными звуками, значительность знойных загадок, заманчиво змеится зигзагами. Залу зашифрованного зла забрала земля, зебра заднего зрения, зубами зомбированного замысла, загрызла зайца заместительного забвения, зенит застыл. Знаю, запрет заставит запеть, закат заманит зверей, захочется запахов, зычных, зависающих застольных. Золотым заревом зари зреет знамение. Закрылась, забрала затей, затуманив звезды. Здравствуй, зеро!